Глоссарий. Гримскольд – двуручный меч, выкованный подгорным народом специально для защитника. По легенде, погребен вместе с Листером в крепостной часовне твердыни. Защитник. Он же ненавистный. Он же убийца Тариса. Настоящее имя – Листер Простолюдин. До начала восстания в западных провинциях служил в личной гвардии императора Мазерана. Находился на особом счету у императора. Однажды предотвратил покушение на владыку Мазерана. Навечно вошел в историю как человек, убивший Тариса Некроманта, и как человек, командующий героической обороной твердыни от многократно превосходящих сил противника. Популярность защитника в народе весьма велика. Церковь Создателя причислила его к лику святых и объявила мучеником. Квали. В грубом переводе с языка подгорного народа – леди, мисс, юная госпожа. Принято ли обращение к незамужней особе женского пола? Киртрасы. Нежить, созданная самим Тарисом. Внешне походит на обычных костяных пауков, но значительно превышает их по размеру и силе. Созданы из энергии останков детей. Обладают способностью развиваться и обучаться. Подчинялись лишь самому Тарису. После его смерти никому. Не видят разницы между людьми и шурдами, уничтожая и тех, и других. Безжалостно расправляются со своими младшими собратьями, костяными пауками. Костяной жезл шурдских шаманов. Из-за малой изученности никто толком не знает, какая магия содержится в жезлах и прочих магических предметов, созданных шурдами. Если судить по скупым записям в личной книге Кори Саванысир, то можно предположить, что именно при помощи подобного артефакта было захвачено поселение Ванферсис. Ненавистный. Так Листера называют темные шурды. Нити Мейстрелы. Подземное растение, ярко светящееся в темноте. По преданиям подгорного народа, первые ростки Мейстрелы принес сам Великий Отец. И с тех самых пор гномы с любовью растят этот божий дар, чтобы освещать свои подземные жилища. Мейстрела не переносит солнечного света, и уже только поэтому Церковь Создателя запретила ее культивацию в людских городах и поселениях, для тех же гномов, что проживают в людских поселениях. Орден Привратников. Церковный орден, члены которого охраняют пограничную стену от нечисти и проверяют каждого, кто проходит со стороны диких земель. Авторитет Ордена Привратников особенно высок в пограничных городах и форпостах. Отличительный знак ордена – изображение ключа. Принадлежащие к ордену священники носят на поясах вырезанный из дерева ключ. Подгорный народ. Так называют себя гномы, но среди людей название не прижилось. За глаза гномов кличут коротышками или бородачами. Достаточно популярно словосочетание «скрытный народец». Гномы и правда отличаются большой скрытностью и не любят распространяться о внутреннем быте и ремесленных секретах. Спартанец, призванный повелителем. Стальной кулак. Первое. Название императорского корпуса тяжелых кирасиров. Единственный из всей императорской регулярной армии, кто подчиняется не командующему, а непосредственно самому императору, теперь уже королю. Помимо всего прочего, кирасиры являются личной охраной императора. В рядах кирасиров стальной кулак служило много личностей, впоследствии вошедших в историю. За всю историю с момента создания корпуса кирасиры всегда оставались верны императору. Второе. Такое название император Мазеран дал второй крепости, желая показать свою милость и расположение к личному корпусу кирасиров. Из-за вспыхнувшего восстания крепость так и не была достроена до конца. В настоящее время руины крепости являются составляющей частью пограничной стены. Твердыня. Огромная крепость, замыкающая собой проход через хребет каменного дракона. Крепость возведена подгорным народом по приказу самого Мазерана Милостивого. За всю историю своего существования твердыня подверглась одной единственной осаде и после убийства легендарного защитника сдалась на милость победителя. Сейчас твердыня находится на территории диких земель, в нескольких лигах от пограничной стены. Убийца Тариса. Смотреть защитник. Шаманы шурдов. Шурды с магическим даром. Чаще всего обладают даром некромантии. Лишь некоторые из шаманов могут касаться магии духов. Именно с помощью нее производится обряд подчинения снежных сгархов. По сути, являются вождями племен.